4. Мы уже говорили о метафизическом антропоцентризме Федорова. Сейчас увидим, как в анализе человеческого существования Федоров находит основные элементы для построения всей метафизики. Если вчитаться в произведение Федорова, то очень скоро станет ясным, что два болезненных чувства язвили его душу и определяли его мысли и построение. Первое чувство, которое мучительно томило его, это чувство людской разобщенности и отсутствия братских отношений. Второе чувство, может быть, не менее властно владевшее его душой, невозможность забыть о всех тех, кто ушел уже из жизни. Как невозможно не думать о том, что в отношениях живых людей обычно в мире царит холодная отчужденность, так же нельзя не думать и о том, что в отношении к покойникам царит в мире та же отделенность от них, вытекающая из сосредоточенности всех на самих себе. В сущности, дело идет об одной и той же центральной идее в применении к двум категориям – к живым и к покойникам. Идея эта есть признание неправды замыкания каждого в самом себе, в отдалении себя от живых и от умерших. Одна из основных статей Федорова в первом томе называется очень типично «Вопрос о братстве или родстве и о причинах не братского, не родственного, то есть не мирного состояния мира и средствах к восстановлению родства». «Жить нужно», — писал в этой статье Федоров, — «не для себя, эгоизм, и не для других, альтруизм, а со всеми и для всех». Примечание. Там же страница 96, смотри также страницы 118-314. Конец примечания. Это очень типичная для Федорова формула, вводящая в самую исходную его идею. Ему нужны все, и все живые, и все покойники. Ему нужна, иными словами, та полнота, которая входит в понятие Царства Божия. Не будет преувеличением поэтому сказать, что у Федорова была исключительная и напряженнейшая обращенность к Царству Божию. Было глубочайшее отвращение к тому, что все как-то примирились, что Царства Божия нет в мире. Эта неутолимая жажда Царства Божия, как полноты, как жизни со всеми и для всех, не была простой идеей, но была движущей силой всей его внутренней работы, страстным, горячим стимулом всех его исканий, его критики окружающей жизни, его размышления о том, как приблизить и осуществить Царство Божие. Именно потому можно с полным правом сказать, что все вдохновение в творчестве Федорова определялось этой всецелой и горячей устремленностью к Царству Божию. Это превращает все его творчество в христианскую философию. И если Федоров в ряде своих построений далеко отходит от церкви и церковного мировоззрения, то это не ослабляет подлинности его всецелой погруженности в темы христианства. Страница 142. Обратимся к более подробному изучению его основных идей и, прежде всего, к его размышлению о небратском состоянии мира. Острое ощущение небратства в мире определяет его суровое отношение к современности, ко всей истории. Ибо история, замечает он в одном месте, есть в сущности разорение природы и истребление друг друга. Примечание. Там же страница 135. Конец примечания. Тот же лозунг братства, который часто встречается в наши дни, по существу своему есть ложь, ибо свобода исполнять свои прихоти и завистливое искание равенства не могут привести к братству. Только любовь приводит к братству. Примечание. Там же страница 196. Крайнее развитие личности, разделение занятий, приведшая людей к совершенной внутренней разобщенности, такова сущность современной цивилизации, которая пришла к тому, что все предсказанное как бедствие при начале конца, под видом революции, оппозиции, полемики, вообще борьбы, стало считаться условием прогресса. Примечание. Там же страница 216. «Мир идет к концу», — тут же пишет Федоров, «а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца». Для Федорова ясно, что благодаря основной неправде современная цивилизация, выросшая на небратской жизни, держится только вечным страхом и насилием. А так называемая нравственность в современном мире есть в сущности нравственность купеческая или утилитарная. Примечание. Там же страница 203. Конец примечания. В настоящее время все служит войне, читаем в другом месте. Нет ни одного открытия, которым бы не занимались военные в видах применения его к войне. Человек сделал, по-видимому, все зло, какое только мог, и относительно природы, истощение, опустошение, хищничество, и относительно друг друга. Самые пути сообщения, и те служат лишь стратегии или торговле, войне или барышничеству. Примечание, там же страница 4. Конец примечания. В этих обличениях Федоров часто приближается к современной критике капитализма за его хищничество, за угождение прихотям. Индустриализм, однажды писал Федоров, есть порождение половой страсти, страсти наряжаться, молодиться, бриться, румяниться, за стремление к наживе. Примечание. Наука находится под игом фабрикантов и купцов. Сами служители науки несут это иго весьма охотно и очень дорожат возможностью быть советниками и сотрудниками коммерции. Том 1, страница 395. Наука, бывшая раньше служанкой богословия, стала теперь служанкой торговли. Там же страница 250. Том 2, страница 199. Конец примечания. Страница 143. Завет любви и братства окончательно превратился в современной цивилизации в слово, лишенное содержания, что особенно ясно в городах, как скоплениях людей. «Город, — писал однажды Федоров, — есть совокупность небратских состояний». Примечание. Там же страница 455. Конец примечания. Эта страшная сила небратства связана с тем, что небратство коренится в капризах. Это есть упорная болезнь, имеющая свои корни вне и внутри человека. Примечание, том 1, страница 8. Конец примечания. При этом надо иметь в виду, что современная неустранимость небратского состояния является коренным догматом ученых. Кроме неродственных отношений людей между собой, не следует упускать из виду неродственное отношение природы к людям. В природе чувствующее принесено в жертву бесчувственному, то есть живое приносится в жертву неживому. Поэтому вопрос о преодолении неродственности между людьми нельзя отделять от слепоты природы в отношении нас. Примечание. Там же страница 7. Конец примечания. Федоров не раз возвращается к теме о неправильности отделения антропологии от космологии. Примечание. Там же страница 251. Конец примечания. Если природа пока остается адской силой, то это не есть естественный и неизменный порядок вещей. Человек призван владеть природой и преображать хаос бытия в космос. Примечание. Там же страница 307. Конец примечания. Но на пути ко всем этим задачам стоит последний враг – смерть. Неродственность, столь болезненно переживаемая Федоровым, в отношении к современности, приобретает уже трагический смысл, когда вспомним о тех, кто стал жертвой смерти, чья жизнь оборвалась навсегда. Все своеобразие мысли Федорова именно в этой точке достигает своего высшего напряжения и раскрытия.